На этих основаниях граф Перовский предлагал: первое. Убить, подвергнуть наказанию, согласно приговору комиссии. Второе. Двоюродного их брата Якимова наказать 100 ударами розг и сослать в арестантские роты на 6 лет. Третье. Крестьян и дворовых, виновных в незадержании убийц, наказать 50 и 100 ударами розг и оставить в имениях. Четвертое. Этому наказанию не подвергать слабоумных и дряхлых из них, вменив им в наказание содержание под стражей. И, наконец, не запрещать владельцам всех этих крестьян и дворовых, если они не желают иметь их у себя, отдать их в солдаты или сослать на поселение. Комитет министров согласился вполне с заключением графа Перовского. Мнение комитета было утверждено государем. В Витебской губернии тоже происходили весьма значительные беспорядки. Для исследования причин беспорядков командирован был туда фельдадъютант Опочинин. Свидетельствуя о водворении спокойствия и о том, что крестьяне уже просили прощения, Опочинин прибавил, что по его наблюдениям крестьяне больше сожалеют о своей необдуманности, с которой они распродали скот свой и расстроили свои хозяйства, чем раскаиваются в своей непокорности. Не только в волновавшихся уездах, но и в соседних с ними умы все еще в брожении, а мысли о свободе посеяны везде. Народная толпа перетолковывает в этом смысле каждую правительственную меру, даже каждое действие частных лиц. Только одно продолжительное пребывание войск может, и то только на время, предупредить беспорядки. Нравственность крестьян, по мнению Опочинина, совсем упала, главным образом вследствие корчемства. Помещики на опыте удостоверились в ненависти к ним и на племенных, и на верных им крестьян, и начинают убеждаться в необходимости коренного изменения в крепостном праве. Но мнение сие, замечает Опочинин, принимается не единогласно. Некоторые из владельцев безвозвратно разорены и в 1848 году принуждены будут кормить крестьян, для чего у них нет никаких средств. Они не смеют и не могут даже рассчитывать на монаршее милосердие, столь облагодетельствовавшее их в течение последних лет. Граф Вельгорский, например, был бы готов отдать правительству свое имение, но такое отчаянное желание не может быть исполнено, ибо было бы опасным осуществлением крестьянских надежд. Генерал-губернатор, князь Голицын, по поводу этого донесения представил свои объяснения, несколько более успокоительного характера. Брожение крестьянских умов несколько успокоилось, но вполне еще есть, и в умах мысль о свободе держится крепко. Хотя присутствие войск оказывает свое влияние, вредное влияние, которое корчемство оказывает на нравственность крестьян, будет уничтожено после введения акцизной системы продажи питий, что уже предположено сделать. И на верность, и иноплеменность помещиков и крестьян действительно разделяют оба сословия. И первые мало обращают внимание на положение последних, относятся к ним строго, иногда жестоко, но введение инвентарей и предоставление Министерству государственных имуществ право покупать неисправные имения может улучшить положение крестьян. Середонин. Исторический обзор деятельности Комитета министров. 1902 год, том 2, часть 1, страницы 333, 337 и 357, 360. Бунт удельных крестьян в 1838 году.